бумажным пуловером. Плечи Теда были жесткими, тощими, не поддающимися. «Очнись! Очнись же!» «Они теперь прочесывают запад». Тед продолжал смотреть в окно глазами, зрачки которых расширялись, сужались, расширялись, сужались. «Это хорошо, но они могут повернуть назад. Они...» Бобби стоял, держа плечи Теда, перепуганный, потрясенный. Зрачки Теда расширялись, сужались, будто вы видели бьющееся сердце. «Тед, что с тобой?» «Я должен застыть без движения. Я должен быть зайцем в кустах. Они могут пройти мимо. Если на то воля Божья, будет вода, и они могут пройти мимо. Все сущее служит. Чему служит?» Бобби почти шептал. «Чему служит, Тед?» «Все сущее служит лучу», — сказал Тед. И внезапно его ладони легли на руки Бобби. Они были очень холодными, эти ладони. И на миг Бобби обуял кошмарный, парализующий ужас, будто его схватил труп, способный двигать только руками и зрачками своих мертвых глаз. И тут Тед посмотрел на него. Глаза у него были испуганными, но снова почти нормальными. И вовсе не мертвыми. «Бобби!» Бобби высвободил руку и обнял Теда за шею. Он прижал его к себе и вдруг почувствовал, что у него в голове звонит колокол. Всего мгновение, но очень четко. Бобби даже уловил, как изменился звук колокола. Точно гудок поезда, когда поезд идет очень быстро, будто у него в голове что-то мчалось с большой быстротой. Он услышал стук копыт по какой-то твердой поверхности. Дерево, нет, металл. Он ощутил в носу запах пыли, сухой и грохочущий. И тут же глаза у него зачесались, словно изнутри. Дыхание Теда в его ухе было таким же сухим, как запах этой пыли, и в чем-то по-особому близким. Ладони Теда подпирали его лопатки, не позволяли шевельнуться ни слова, ни мысли, кроме как о бейсболе. Да, о бейсболе, если хочешь. Бобби подумала, мой Уилси, отмеряй шаги. 3, 4, потом сгибается в поясе, руки у него свободно свисают, пятки чуть приподняты над землей, он готов метнуться в любую сторону, в зависимости от того, как поступит подающий. И вот Уилс бросается вперед, взорвавшись скоростью, взметнув пыль, и... Прошло. Все прошло. Ни звонящего колокола в голове, ни стук копыт, ни запаха пыли. И за глазами не чешется. Да и чесалось ли, или ему почудилось, потому что его пугали глаза Теда. «Бобби», — сказал Тед, и снова прямо ему в ухо. Губы Теда задевали его кожу, и он вздрогнул. И вдруг: «Боже великий, что я делаю?» Он оттолкнул Бобби легонько, но бесповоротно. Лицо у него было растерянное, слишком бледное, но глаза стали нормальными, зрачки не меняли ширины. В эту секунду ничто другое Бобби не заботило. Хотя он чувствовал себя странно, одурение в голове, вот он только что очнулся от тяжелой дремоты. И в то же время мир выглядел поразительно ярким, а каждая линия, каждый абрис неимоверно четким. «Уф!» — сказал Бобби и неуверенно засмеялся. «Что случилось?» «Ничего. Касалось бы тебя». Тед потянулся за сигаретой и словно бы удивился, увидев самый хвостик выемки, куда он ее положил. Костяшкой пальца он смел его на дно пепельницы. «Я опять отключился?» «Да уж, я перепугался, потому что у вас припадок, эпилепсия или что-то еще. Глаза у вас...» «Это не эпилепсия», сказал Тед, «и не опасно. Но если снова случится, лучше не трогай меня». «Почему?» Тед закурил новую сигарету. «А потому. Обещаешь?» «Ладно. А что такое луч?» Тед впился в него глазами. «Я говорил про луч. Вы сказали, все сущее служит лучу. Вроде бы так.